Вся история в сценарии была исписана душевными состояниями и переменами в душевных состояниях. Это облик 500 дней лета. Том и сам мир во время встречи друг с другом, знакомства, влюбленности, страстного увлечения друг другом, резкого охлаждения отношений, расставания, случайной встречи, страданий, воодушевления, нового разговора по душам, отпускания друг друга. На каждом из этих этапов у обоих героев свое душевное состояние, которое влияет на их поступки и речи. Ага, она и впрямь не крутая. Натали подняла голову, скользнула взглядом по Ван Яну и продолжила слушать его завораживающий голос. Он явно уже хорошо знал Саммер. Строго говоря, Тома и Саммер нельзя считать парой, поскольку Саммер с самого начала постоянно твердит: «Я не хочу затевать ничего серьезного, не хочу относиться к этому как к роману», она как будто намекает. «Я лишь хочу беззаботно поразвлечься, не дави на меня, может, я и полюблю тебя». Верящий в судьбу Том наивно полагает, что между ними будет любовь, к тому же осторожно, тайно радуясь, управляет их отношениями, старается произвести впечатление на Саммер и заставить ее сказать: «Я согласна стать твоей девушкой». На самом деле Саммер уже давно согласилась, с того момента, как рассказала тому кое-что личное, чем она никогда ни с кем не делилась. В этих отношениях Саммер участвует не меньше Тома, даже сильнее его нервничает и придает больше значения этим отношениям, чем он сам. После их ссоры Саммер, не дожидаясь звонка, глубокой ночью сама прибегает к Тому домой и мирится с ним. Если бы она действительно была такой крутой и так презирала отношения, сделала бы она это? Разве для своенравной девушки, испытывающей разочарование, принести извинения по своей воле, это недостаточно серьезный шаг? Саммер вечно ждет, когда Том скажет: «Будешь моей девушкой», ждет, когда он скажет: «Ты выйдешь за меня», но она так и не дожидается. Во время просмотра выпускника в кинотеатре Саммер, растроганная, плачет. Том же говорит, что это всего лишь фильм. Он почему-то не понимает, что она жаждет смелого поступка. Ей нужен Бенджамин, который бы осмелился ворваться в церковь, помешать чужой свадьбе и увести с собой невесту. Неужели если бы Том во время их влюбленности внезапно сделал предложение, Саммер бы отказала ему? Нет, она бы ответила ему «да», может, внешне бы не выглядела такой возбужденной, но точно была бы на седьмом небе от счастья. Саммер с виду сильная, но внутри ранимая женщина. Она вроде бы крутая и жесткая, но вместе с тем чувствительная. Она вроде бы не верит в судьбу, не верит в брак и любовь, но вместе с тем способная резко вступить в брак и забеременеть. Понимаешь, в действительности она обычная девчонка, договорил Ван Ян, глядя на сосредоточенную Натали. В его ушах смутно раздавался голос Саммер: «Я не такая крутая, как ты себе представлял, никогда не была. Знаешь, когда ты поступил в Южно-Калифорнийский университет, я гневалась, горевала, но ждала тебя, час, день, неделю, месяц, я ждала твоего звонка. И что ты мне дал? Я проплакала несколько месяцев. Прощай, Ян». Глава 399. «Ты не понимаешь его чувств». Ага, она всего лишь обычная девчонка. На улице Сан-Франциско, где проходили съемки 500 дней лета, камера была нацелена на зону выступления. Натали со сценарием в руках слушала Ван Яна и со спокойным видом кивала головой, но изнутри ее обуревали свои мысли. Саммер – это явно смесь Хелены и Натали. Почему он так помешан на Хелен? И почему с Натали играется в лучших друзей, а дальше не заходит? Потому что у него девушка. Она мельком взглянула на Джессику, которая в стороне сидела в режиссерском кресле и читала журнал. Все они – всего лишь обычные девчонки. Но Том так не считает. Для него Саммер – идеальная богиня. Ван Ян повернул голову и посмотрел на Джозефа Гордона Левитта. Том носил шерстяную клетчатую жилетку, имел образ соседского мальчишки и весь источал жизнерадостность и нечто хипстерское. Ван Ян продолжал говорить: «Думаю, в сердце каждого молодого парня есть своя богиня. Когда вы начинаете встречаться, ты одержим тем, что тебе в ней нравится, при этом вольно или невольно закрываешь глаза на то, что тебе в ней не нравится. Что называется, любовь затмевает разум». Ван Ян продолжал пояснять: «В это время у тебя есть несколько вариантов. Первый – искать оправдание каждому ее действию, защищать ее от посторонних и себя, у нее на все есть своя причина, все-таки она богиня. Второй вариант – убеждать себя, что тебе в ней все нравится, и идти у нее на поводу. Третий – изменить ее. У всех вариантов есть кое-что общее. Ты лепишь из нее образ своей мечты, образ, который может вызвать у тебя пьянящий восторг. Но Хелен и он предпочитали третий вариант. Ван Ян сделал паузу и со слабой улыбкой сказал: «Она обычная девчонка, богинь не существует». Джозеф кивнул, выразив понимание. У него был опыт отношений, и он понимал, про какую богиню идет речь. Это ключевая характеристика душевного состояния Тома в этих отношениях. Главный герой встречается с богиней, а потому ведет себя очень осторожно и при этом пребывает в небывалом упоении. В его глазах сам мир не имеет недостатков, ибо им судьбой предопределено быть вместе, в результате чего он не замечает, что сам мир на самом деле не интересен рыцарь дорог, зато по-настоящему нравится выпускник. Он даже не придает значения тому, что она ни разу не слушала подаренные им музыкальные альбомы. Он часто придерживается варианта найти оправдание для Саммер. Может, она просто не обратила внимания на подарок, может, просто. В любом случае это не так, именно поэтому он не замечает, как разочаровывается и охладевает к нему Саммер и как она даже неожиданными поцелуями намекает ему: «Ты должен сделать что-нибудь, признайся мне в чувствах, сделай мне предложение». Но Том постоянно оправдывается тем, что доверяет Саммер, что в этом ее крутость и своенравность. Иногда ему хочется выбрать вариант изменить ее, изменить отношения между ними, ради этого он готов устроить ссору, выйти из себя, рассердить богиню, но он не делает последнего, самого важного шага, потому что думает: это же Саммер. Касаемо любви, Том не только любит Саммер, но и, более того, гонится за своим идеалом любви, стремится стать с ней идеальной парой. Ван Ян взглянул на Натали, та выглядела слегка озадаченной. Он с улыбкой произнес: «Вера в судьбу и любовь с первого взгляда дает простор для фантазии». Том уверил себя, что Саммер – та единственная, его идеальная спутница жизни. Вообще-то эти двое и впрямь отлично подходят друг другу, а впоследствии они рассорятся не из-за того, что Саммер недостаточно сильно любила его, и не из-за того, что она недостаточно хороша, а потому что Саммер – реальный человек, они были реальной парой. Но беда в том, что Том не смог принять эту реальность. Когда спадает пелена страсти, способная затмить все проблемы, ты вдруг обнаруживаешь в своем партнере недостатки, то, что вызывает у тебя недовольство, причем не можешь найти этому никаких оправданий, и что еще хуже, это открытие случаются раз за разом. И зачастую, вместо того, чтобы пойти на компромисс, проявить терпимость или поработать над собой, обе стороны пытаются друг друга изменить, взять под контроль и довести до желаемого состояния. Это приводит к своего рода борьбе внутри пары, притом обычно эта борьба не на жизнь, а на смерть. В таком любовном перетягивании каната никто не готов признать поражение. Перетягивание каната между Томом и Саммер представляет из себя войну за совершенно разные вещи, в конечном счете проигрывает и Саммер, и Том. После окончания слащавого периода отношений, во время которого оба человека были на одной волне, Том все еще опьянен атмосферой влюбленности и строит несбыточные мечты о будущем. А более зрелая Саммер уже достигла следующего этапа, ее больше не удовлетворяют вся эта ванильность и романтика, она боится потерять то, что приобрела, поэтому нуждается в чувстве безопасности и стабильности, нуждается в любовных отношениях и браке, нуждается в смелом и надежном мужчине. Тому же кажется, что их отношения в полном порядке. С одной стороны, он очень нервничает и при каждой резкой перемене в поведении Саммер легко бесится. С другой стороны, ему очень комфортно. Он наслаждается тем сладостным азартом, который приносит ему эти туманные отношения. В характере Саммер есть сковывающий механизм. Несмотря на то, что она может быстро увлечься понравившимся ей человеком, она также быстро может начать холодно обходиться с ним, но это вовсе не значит, что он ей разонравился. Пока тому по-прежнему кажется, что Саммер великолепна во всем, сама Саммер уже начинает рассматривать в нем недостатки и чувствовать, что Том разочаровывает. Более того, когда на горизонте появляется другой хороший мужчина, Саммер ведет внутри себя ожесточенную борьбу и все-таки дает тому множество шансов, но тот ими не пользуется. На самом деле Том не слабовольный и не трусливый, например, в баре он отважился ударить посетителя, который домогался до его девушки. Не то чтобы у него не хватает смелости признаться в чувствах, просто он почитает Саммер как богиню. Если утверждать, что у Тома нет смелости, тогда и у Саммер тоже нет, но у нее больше смелости вывести их отношения на новый уровень, чем у Тома, вот только женская сдержанность и ее отношение к любви мешают ей первой признаться в чувствах, она считает, что девушке нельзя делать этот шаг, иначе в чем смысл этих отношений, это не то, чего она хочет, когда Том не может этого дать, она уходит от него, я, много наговорив, Ван Ян, глядя Натали в лицо, вдруг запнулся, когда-то в прошлом Хелен позвонила ему и обругала его, он не стал перезванивать, потому что интерпретировал звонок Хелен как попытку выпустить пар, ему всегда казалось, что на этом все кончено. Хелен не позвонила второй раз и никогда не стала бы этого делать, потому что не этого она хотела. Впоследствии Джессика какое-то время ждала от него действий, пока не случился обед в ее доме на День Благодарения. Однако сама она не стала бы признаваться в чувствах, ей требовалось, чтобы мужчина первым открылся, ибо так устроены отношения и свидания. В сущности, это вопрос коммуникации. Если бы обе стороны сели и открыто поделились друг с другом своими мыслями и переживаниями, стало бы намного проще решить все проблемы. А что в реальности? Сколько людей способно так сделать? Желания просты, любовь сложна. В текущей сцене мне нужно от тебя состояние, в котором ты воспринимаешь сам мир как музу, богиню, мимику и улыбку сделай поярче. Ван Ян похлопал Джозефа по плечу и затем проинструктировал Натали. Зато ты уже на новой стадии и в некоторой степени недовольна им, ясно? Договорив, он направился к камере, взял из-за пояса мегафон и крикнул окружающим. Все по местам, снимем еще 3 кадра и пойдем на обед. Начинаем, начинаем. Муза, сам мир действительно служит источником взрывного вдохновения для Тома. Он становится звездой фирмы по производству поздравительных открыток. Натали отдала сценарий помощнику и направилась к своему месту выступления. Была ли она когда-то богиней для Яна, во времена Леона? Натали внезапно поняла, что неважно, была ли она в прошлом богиней для него, главное, что потом он не видел в ней этой богини, хотя она даже сама призналась ему в чувствах и открыто стремилась заполучить его. Она изначально проиграла Хелен. Ян уже пережил 1 лето, Саммер, и нуждался в осени, а тем, к сожалению, они познакомились не в то время. Чего бы поесть в этот уикенд? Услышав знакомую команду мотор и увидев, как неподалеку активизировалась операторская группа, Джессика слабо улыбнулась, опустила голову и продолжила листать журнал по питанию. Порою невозможно сделать любовь простой. Никогда нельзя возвеличивать женщину до богини и никогда нельзя верить всем словам женщины. Вопрос в том, если женщина не такая и если возлюбленные будут друг с другом откровенны, всякие ли отношения расцветут? Одна из важнейших причин помешанности Тома на Саммер заключается в том, что она для него богиня, крутая, неуловимая, держащаяся на определенной дистанции, не нуждающаяся в чувстве безопасности, дерзкая, вызывающая зависть. Это добавляет приятную остроту в отношения. Если бы Саммер сама стала откровенничать, рассказывать, что ее гложет, это не соответствовало бы образу богини, пропала бы та приятная острота и наступил бы этап «Саммер разочаровывает», а есть разница между активным и пассивным вхождением в этот этап, это по-разному влияет на терпимость и восприимчивость к этому разочарованию. Можно констатировать, что с потерей ощущения присутствия возле себя богини тому бы уже не так сильно нравилась «Саммер». Это мужская особенность. У Ван Яна, естественно, было так же. Тут есть грань, и если чересчур перегнуть палку, то и впрямь могут пропасть чувства. Чем женщина умнее и зрелее, тем лучше понимает, как управлять этой гранью, чтобы заставить мужчину по своей воле сесть на крючок. Конечно, у каждого человека грань находится в разных местах, а роль играет не только обаяние самой женщины. Эмоциональность, страсть и романтика в отношениях пары создают сладостные чувства. Ссоры, подозрения, ревность создают приятную остроту. Сочетание этих положительных и отрицательных моментов и есть отношения, они служат питательными веществами для любви. Однако острота должна поглощаться в безопасных дозах, тогда она будет казаться приятной. Ван Ян чувствовал, что это любопытное ощущение. Вроде тебе больно на душе, но мгновение спустя уже испытываешь приятное послевкусие. Если же остроты будет чрезмерно много, от нее можно утомиться. Эта пьянящая душевная боль перерастет в головную боль. Ван Ян отчетливо вспомнил, как при выборе университета и других серьезных разногласиях его ссоры с Хелен не приносили никакого удовольствия, наоборот, это вызывало тревогу, раздражительность, гнев. Это уже скорее были пытки, чем любовные отношения. Но если нет ни капли остроты, Нормально ли это для отношений? Эта приятная острота является частью отношений и как бы служит нейтрализатором слащавости. В противном случае слащавость постепенно надоест и станет невозбуждающей. Когда у мужчины или женщины нет интереса поиздеваться, подшутить над своим партнером, нет интереса эмоционально и физически всколыхнуть партнера, это значит, что их любовь подходит к концу. Пусть даже они и продолжат поддерживать отношения только за счет родственных чувств и ощущения зависимости друг от друга. Ван Ян обожал и наслаждался встречаться с Джессикой, потому что они во всем соблюдали меру. У них само собой сложились почти идеальные отношения, не было дистанции и борьбы, два сердца плотно друг к другу приклеились. Она была не богиней, а маленькой женщиной. Но как сохранить эту горячую любовь? Он никогда не чувствовал, что им не хватает сладостных чувств. Другая сторона его сердца тихо требовала остроты, поэтому ему иногда хотелось найти удобный случай побыть сволочью, конечно, в пределах разумного. Все происходило не специально, это сложное подсознание меняло его мышление и рассудок и подталкивало к определенным действиям. Это как если во время случайной ссоры сказать то, за что потом будешь раскаиваться и испытывать душевную боль, а затем во время следующей ссоры говоришь то же самое. Присутствовали и приятная острота, и ненадоедающая слащавость. Он дразнил ее, утешал ее, любил ее, она тоже дразнила его, утешала его, любила его, и благодаря этому возникало неповторимое любовное чувство. А теперь их ребенок приносил другого рода остроту и суету. Довольно интересно, такой любви не было, когда Ван Ян, притворяясь бестолковым, заигрывал с Рэйчел. Не было, когда он играл в борьбу с Натали, и Хелен не могла дать этой любви. Сейчас Ван Ян все отчетливо понимал. Он не считал, что будет тосковать по отношениям с Хелен, хотя никогда до конца не мог их отпустить. В свое время даже сходил с ума, впадал в бешенство и не столько из-за того, что некогда глубоко любил Хелен или потерпел поражение, а по большей части из-за того, что гнался за идеальными отношениями. В действительности то было соперничество с самим собой. Казалось, что если все отпустить, то подвергнешься презрительным насмешкам другого «я». И ради этого ты столько напрягался. Он не мог так легко отпустить Хелен, и Том не может так легко отпустить Саммер. Ему тяжелее всего отпустить тот чертеж здания, тот нарисованный на ее предплечье архитектурный набросок, тот неосознанно созданный им образ богини Саммер, который молча любит рыцаря дорога, молча предпочитает его любимые музыкальные группы. От него будто требуется покинуть самый тихий, красивый мирок. Кажется, что с потерей Саммер будет поставлен жирный крест на его любовных стремлениях и идеалах. Неужели можно допустить, чтобы события развивались не так, как ты планировал? Том думает, что быть Саммер – это правильно. Почему нет? Это же явно было уготовано судьбой. Вот тот небоскреб жизни, который он строит. Однако этот небоскреб с грохотом рушится, вследствие чего Том бесится и сходит с ума. Ван Ян считал, что именно поэтому он сам когда-то впал в настолько ужасное отчаяние, что жаждал конца света. Уже ничто не было важно, ему было омерзительно, что все обернулось таким образом. Но после расставания, в период выздоровления, Том постепенно переосмысливает себя, переосмысливает тот период его отношений с Саммер. Саммер не богиня, она не такая крутая и не такая великолепная. Он наслаждался туманностью и несерьезностью в отношениях. На самом деле он был не так сильно помешан на Саммер, лишь был помешан на образе любви, который сам себе начертил, помешан на наблюдении за тем, как этот образ шаг за шагом приближается к реальности. Какая к черту судьба? Сама Саммер говорила ему, что если судьба и существует, то ограничивается только встречей друг с другом. Снято. Закругляемся. Вслед за криком из мегафона атмосфера на съемочной площадке 500 дней лета тут же стала более непринужденной. Ван Ян с самого начала сообщил съемочной группе, что готовый фильм должен на протяжении 2 часов вызвать у зрителей ощущение, будто они лично пережили влюбленность и расставание. Повествование будет чередовать сладостные чувства с приятной остротой. Будь то «Титаник» или что-то еще, зрители зачастую не могут прочувствовать страдания, разве что есть мощный отклик в душе, зато это несравнимо с эффектом от просмотра верующими страстей Христовых. Конечно, мало кто из зрителей мчится в кинотеатр ради страданий, даже несмотря на то, что романтический фильм своей трогательностью и переживаниями может довести до слез, это все равно наслаждение жанром, это своего рода незабываемая приятная острота. Поэтому, несмотря на сильные страдания Тома на большом экране, Зрителям, сидящим перед экраном, возможно, интересно будет наблюдать за тем, как он сходит с ума. Ван Ян вспомнил период, когда сам сходил с ума, на душе была лишь огромная боль. После того звонка Хелен он схватил стул и в бешенстве разбил его. Боль, боль, боль. Твою мать, и где тут приятная острота? Однако зрители во время просмотра будут вслед за Томом и Саммер испытывать радость, сладость, остроту, печаль. Но при этом на протяжении всего фильма будут получать удовольствие от просмотра, а основная причина удовольствия заключается в том, что они будут понимать, что смотрят кино, что это голливудская романтическая комедийная драма, благодаря чему они без лишних волнений подсознательно будут ожидать, что финал истории будет хороший, даже не исключено, что будет счастливый финал, как в настоящей комедии, а вся эта острота – всего лишь временные перипетии. На самом деле в головах зрителей нарисуется свой финал, который они будут с удовольствием ждать, и даже если будет понятно, что вряд ли финал будет таким, они все равно будут ждать. В середине фильма даже промелькнет луч надежды. Том и Саммер после расставания случайно сталкиваются друг с другом, хорошо ладят, приятно общаются, кажется, что они сойдутся обратно, но затем случается еще большее потрясение, Саммер обручена с другим. И как быть в этом случае? Зрители, занимающие сторону Тома, будут надеяться, что он, как Бенджамин в «Выпускнике», совершит героический поступок, уведя невесту. Ван Ян уже понял, почему ему в свое время нравилось вести себя, как сволочь, искать сладостных чувств и остроты. Потому что в глубине души он чувствовал, что его тоже ждет хороший финал. Во время съемок классного мюзикла в 1998-1999 годах он так подробно не задумывался. Несмотря на душевные раны от отношений с Хелен, он не забудет отстраненный голос Рэйчел. «Чего ты добиваешься? Хочешь получить девушку друга, которой ты сможешь изливать душу и с которой сможешь обсуждать свои интересы?» Он знал, что мыслил эгоистично, считал, что сможет завести близкого друга, с которым будет весело, но лишь попросил извинения. В 2000 году во время съемок «Джуна» он тоже особо не задумывался, Натали с пренебрежением сказала: «Я могу представить, что такое любовь, но не могу представить, как двое людей навечно вместе, это жутковато, да и вряд ли возможно. Навечно, я не верю. Он подонок, может, да, может, нет. В действительности он вовсе не крутой, он всего лишь обычный паренек. Ха-ха, что, Сан-Франциско уже накрыли сумерки. В номере люкс на большой кровати двое людей смотрели друг другу в глаза. После долгих пристальных переглядываний Джессика наконец звонко засмеялась, признав поражение. Ван Ян, слабо улыбнувшись, вскинул брови. «Да ничего, просто ты мне все больше и больше нравишься». Джессика, притворившись изумленной, широко раскрыла рот. «А раньше как было? Нравилось не на 100%?» Она вытянула левую руку, на которой красовалось свадебное кольцо, и замахала ей перед лицом Ван Яна. Тот закрыл глаза. «Ой-ой, голова кружится, теряю сознание». «Не смей терять сознание, отвечай. Я имел в виду, что никто не знает, где предел, это как с черной дырой, которая без конца все поглощает, вот она только что поглотила Солнечную систему». «Неправда, я только что поглотила Млечный Путь». «Ха-ха». Глава 400. Олдбой. Волшебный юноша дал название Бэтмену 2, Темный рыцарь, Yahoo Entertainment, первый в истории фильм о Бэтмене без Бэтмена. Вчера Warner Bros. Огласила потрясающую новость. Когда намечаются подобные блокбастеры, продюсерская команда и дистрибьюторский отдел, как правило, тщательно обсуждают название фильма, причем могут сперва проверить, как отреагируют киноманы, и уже потом утверждают название. Но при наличии в команде такой суперзвезды, как Ван Ян, все эти формальности были опущены. Хейтеры снова начали писать, что Ван Ян не слабо повредил мозг. Тем не менее для Warner Bros. В определенной степени стало сюрпризом, что большинство киноманов выразило интерес и одобрение. «Мне нравится это название, Темный рыцарь звучит круто и по-мужски», написал Тины Т. «Вау, я наконец-то поверил, что волшебный юноша возьмется за Бэтмена, ой, нет, за Темного рыцаря», написал Хоч. «Теперь начинается новая глава. Название Темный рыцарь уже дает понять, что будет нечто совсем иное. До свидания, Бэтмен», написал Даниэль Эль. «Клево, мужественно, отлично». Warner Bros. Была удовлетворена реакцией, но отказ от Бэтмена как будто бы намекал на отказ от экранизации супергеройских комиксов, Казалось, что можно лишиться части фан-базы Бэтмена, зато преимущество заключалось в избегании связи с Бэтменом. Начало, в то же время имя волшебного юноши позволит темному рыцарю легко обрести популярность. Также вчера в Сан-Франциско стартовали съемки 500 дней лета. Поскольку проходили уличные натурные съемки, папарацци наделала и опубликовала кучу фотографий со съемочной площадки. Фанаты, впрочем, не обнаружили никаких спойлеров, лишь увидели коротковолосую Натали Портман и Джозефа Гордона-Левитта, либо шагающих по улице, либо направляющихся к трамваю. А снимков с травмированным волшебным юношей за работой, которые больше всего интересовали весь мир, было предостаточно. То он в левой руке держит видоискатель, то со строгим лицом командует толстым оператором, то дает двум главным актерам указания и разъяснения, то принимает бутылку воды от гостившей на съемках жены. «Привет, это Лин, доброе утро, волшебный юноша. Хе-хе, ты искал меня по какому-то делу? О, ага». Будучи замдиректора продюсерского отдела Warner Bros., Дэн Лин в последнее время подвергался огромному давлению, которое стремительно приближалось к критической отметке. Причиной тому был серьезный провал «Бэтмена. Начало», где он выступил основным продюсером. В настоящее время компания искала виновных, его директор Джефф Робинов не только не мог помочь ему, но и, более того, намеревался переложить на него большую часть ответственности за неудачу. Если бы волшебный юноша вдруг не взялся за «Бэтмена», вероятно, все было бы куда хуже. Вот только теперь Дэн лишился нескольких проектов. Насчет «Я, легенда» он был единого мнения с Рабиновым. Ни в коем случае нельзя продавать Фламе фильм с права. Но кого сейчас волновало их мнение? В это время он внезапно услышал голос Ван Яна в мобильнике. «Дэн, не желаешь перейти во Фламе Филмс? Ты имеешь в виду?» У Дэна бешено заколотилось сердце. Волшебный юноша приглашает его работать во Фламе Филмс. Он невольно зашел из сада обратно домой. Словно их телефонный разговор был каким-то сверхсекретным. Радушный голос Ван Яна продолжал раздаваться. «Ага, все верно. Дэн, я знаю, ты очень способный, прекрасно чувствуешь рынок. Понимаешь, мне нужен такой кадр, как ты. Если примешь мое приглашение, я не буду отодвигать тебя на второй план. Нет, мы займемся серьезными вещами. Хорошенько подумай, чувак. Начиная с 1999 года по сегодняшний день, ввиду конкурентных отношений между Warner Bros. И Flame Films, Дэн Лин и Ван Ян не то чтобы были близкими приятелями, но периодически контактировали, к тому же виделись на некоторых азиатских церемониях награждения. Когда-то Warner Bros. Была преисполнена уверенности, что сможет нанять к себе Ван Яна, и считала, что в этом ключевую роль сыграет Дэн Лин. Кто знал, что это закончится провалом? Сейчас Алан Хорн и на это жаловался, говоря о неэффективности работы, надежды постепенно сменились разочарованием, Warner Bros. Уже потеряла терпение к Дэну Лину. Дэн понимал, что сейчас действительно самый подходящий момент сменить компанию. Если он, пользуясь сложившимися обстоятельствами, уволится, Warner не будет уговаривать его остаться и порицать за это, наоборот, это будет восприниматься как взятие ответственности за провал «Бэтмена. Начало». А когда он переметнется к «Фламе», Warner, у которой наступил медовый месяц с Фламе, хоть и удивится, но не станет гневаться. Главное, какой вариант перспективнее, остаться с Warner или перейти во Фламе, и что еще важнее, удастся ли выполнить свою давнюю цель основать собственную киностудию. Но, кажется, работа во Фламе никак не помешает выполнению цели, потому что волшебный юноша намекал, что когда накопится достаточно успехов, он сможет получить часть акций Flame Films. Хорошо, я подумаю. Дэн расхаживал по гостиной с мобильником, лицо приняло задумчивое выражение. Волшебный юноша устно пообещал ему сперва предоставить должность замдиректора продюсерского отдела, через 2 года, при наличии хороших результатов, повысить до директора, а на предыдущего директора другие планы. Либо, если он не захочет быть в руководящем составе продюсерского отдела, можно стать исполнительным продюсером, который напрямую будет отвечать за фильмы Flame Films. В любом случае его наделят серьезными полномочиями. После завершения телефонного разговора в ушах Дэна по-прежнему стояли слова Ван Яна. «Бэтмен. Начало взял правильный курс, просто Даррен Аронофски переборщил. Этот его гарвардский товарищ и впрямь подвел». Дэн сел на диван и призадумался. Очевидно, волшебный юноша действительно видел в нем огромный потенциал, иначе бы не стал заморачиваться с тем, чтобы перетянуть на свою сторону лузера. В то же время в руководстве Flame Films недоставало сотрудников с китайскими корнями, волшебный юноша не откажется увидеть китайские лица в своей компании и в Голливуде в целом, они понимали простой принцип, что чем больше людей, тем больше сил. Разумеется, только при условии, что есть способности и результативность, можно получить шанс оказаться в совете директоров. Дэн чувствовал, что ему в самом деле надо хорошенько подумать. Область залива Сан-Франциско. Летним утром городок Пало-Альто имел прекрасные виды. Черный легковой автомобиль неторопливо ехал со стороны Сан-Франциско и Сан-Матео. «Лин», — шептал на переднем пассажирском сидении Ван Ян, ища в списке контактов одно имя, и вскоре выбрал позвонить Джастину Лину. Сидевший за рулем Джошуа и находившиеся на задних сидениях Джессика и мать Ван Яна хранили молчание. Ван Ян действительно хотел, чтобы Дэн Лин присоединился к Flame Films, и он также действительно знал, что тот очень способный. 32-летний Дэн Лин был моложе Джастина Лина на 2 года, родился в Тайване в 1973 году, в 5 лет переехал с родителями в США. После окончания Уартонской школы бизнеса при Пенсильванском университете он в возрасте 26 лет в 1999 году заработал степень магистра делового администрирования в Гарвардской школе бизнеса. Во время летней практики по магистерской программе Дэн подрабатывал в Warner Bros., а по окончании Гарвардской школы официально устроился в Warner Bros. На должность заместителя креативного директора продюсерского отдела. В 2003 году был повышен до заместителя гендиректора. В том мире, о котором известно из информации о фильмах будущего, Дэну, можно сказать, сопутствовал успех. Он незаурядно проявлял себя в управленческих делах продюсерского отдела Warner Bros., а проекты, в которых он принимал непосредственное, активное участие, своими заслугами затмевали все его промахи. «Авиатор» 2004 и «Отступники» 2006 Мартина Скорсезе, 10000 лет до нашей эры, 2008, Роланда Эммериха, а также «Великолепная афера», 2003, «Скуби-Ду 2», 2004, «Крутящий момент», 2004, «Александр», 2004, «Дети без присмотра», 2006, «Вторжение», 2007. В конце 2007 года Дэн покинул Warner и основал кинокомпанию «Lin Pictures», которая производила фильмы при совместном инвестировании с Warner и выпускала их через Warner. Среди проектов, утвержденных Lin Pictures на 2009 год, были «Камень желаний», «Изобретение лжи», «Шерлок Холмс», «Посылка», «Терминатор», «Да придет спаситель», «Шерлок Холмс 2», 2011, «Охотники на гангстеров», 2012. Также в 2008 году еженедельник «Вариеты» назвал Дэна Лина одним из 10 самых многообещающих продюсеров Голливуда. Но, поскольку эффект бабочки внес множество изменений, на свет появился мистер Хьюз, зато пропал «Авиатор». После повышения в должности Дэн не имел «Оскара», на который мог бы опираться, в результате чего два подряд провала других блокбастеров – «Александр» и «Бэтмен». Начало уже стерли его прежние заслуги. Однако Ван Ян отчетливо видел, что Дэн потрясающе чувствует кино и рынок. «Шерлок Холмс» в полной мере демонстрировал его продюсерские способности и работу с рынком. Конечно, никто не совершенен, и Дэн не обходился без дорогостоящих низкосортных картин вроде «Александра». Текущий директор продюсерского отдела Flame Films Сэнди Пайкс, занимавший эту должность много лет, имел неплохие управленческие навыки и хорошо работал, но ему не хватало креативности и кругозора. Если несчастный Дэн Лин присоединится к Flame Films и заполнит эти пробелы, это принесет огромную пользу. В его арсенале были кругозор, опыт, напористость и энергичность, и ему было всего 32 года. Не только продюсерский отдел, но и вся корпорация Flame предпочла бы такого сотрудника. Дэн имел хорошие отношения со Сьюзан Дауни. Ван Ян уже позвонил ныне беременной Сьюзан и попросил ее призвать Дэна согласиться на его предложение. Хоть она и не заключала долгосрочный контракт с Flame Films, зато являлась одним из важных исполнительных продюсеров, с которыми было приятно сотрудничать. После родов она поработает над «Зеленым шершнем» и другими проектами. «Привет, доброе утро», Джастин, улыбаясь, поздоровался Ван Ян, когда взяли трубку. Он не боялся, что Warner Bros. Узнает, что Flame уводит у них кадры, так или иначе, Алан Хорн и остальные избавлялись от потенциально слабых, по их мнению, сотрудников. Ван Ян надеялся, что у этнических китайцев станет еще больше влияния во Фламе и в Голливуде, только так можно будет постепенно кое-что изменить, а пока не наберется определенная база, которая будет во всем поддерживать, это лишь пустые разговоры. Волшебный юноша уже вдохновил массы китайских детей по всей Америке и всему миру встать на путь кино, поэтому стоило ждать, что через 10-20 лет киноиндустрия примет новый облик. Автомобиль продолжал движение, Джессика и мать тихо беседовали, Джошуа быстро осведомился у Ван Яна насчет маршрута. В это время из мобильника раздался голос Джастина Лина. «Привет, Ян, с добрым утром!» Ван Ян, осматривая городок впереди, жестом показал Джошуа ехать прямо и искренним тоном заговорил о рабочих делах. «Джастин, тебе, наверное, известно, что я взялся за Бэтмена. Сейчас многие говорят, что я собираюсь пригласить тебя поставить темного рыцаря, но вообще-то у меня нет этого в планах». Он не боялся, что Варнер узнает о его намерении задействовать Кристофера Нолана, а не Джастина Лина. Для Варнер главное было присутствие волшебного юноши, но, конечно, чем дольше эта информация будет храниться в тайне, тем меньше будет хлопот. Вот только за последние несколько дней, ввиду пиара и прощупывания почвы со стороны Варнер, СМИ и киноманы создали атмосферу, в которой участие Джастина Лина в «Темном рыцаре» в качестве режиссера казалось уже принятым решением. Как друг и коллега Ван Ян не хотел, чтобы Джастин пребывал в бессмысленном радостном ожидании, а потом разочаровался. «О, пустяки, пустяки, у меня и не было никаких мыслей», — выразил беззаботность Джастин, совершенно не расстроившись. Обоим людям не нравилось ходить окольными путями. Джастин сказал: «Ян, до меня в эти пару дней действительно дошли кое-какие слухи. Многие друзья спрашивают меня насчет Бэтмена, точнее Темного рыцаря. По правде говоря, я как раз собирался узнать у тебя, что происходит. Теперь узнал, так что пустяки. Мне все равно не особо интересно кино о Бэтмене, я лучше продолжу заниматься другим попкорновым кино, Ражем 2. Раж 2 как раз находился на стадии съемок, которые, по предварительным расчетам, завершатся в сентябре. Услышав ответ, Ван Ян захохотал, взглянул на жену в зеркале заднего вида и произнес: «Если думаешь, что Темный рыцарь – попкорновое кино, то ты ошибаешься. Скажу тебе по секрету, я позвал Кристофера Нолана в режиссерское кресло». Джастин, которому доверили конфиденциальную информацию, изумился: «А во, серьезно? Сохранится стиль Ароновски?» Ван Ян пожал плечами, со смешком сказав: «Стиль Нолана, он коммерчески успешнее. Тогда жду с нетерпением. Супергеройское кино от Нолана». Джастин не знал, что еще сказать. Кто бы мог подумать, что сменивший название Бэтмен сохранит мрачную стилистику. И впрямь Темный рыцарь. Нолан не будет делать из этого супергеройское кино, только так и получится возродить Бэтмена. «Знаешь, именно поэтому и было присвоено название «Темный рыцарь», — усмехнулся Ван Ян и, услышав, как Джастин восторженно вымолвил: «Круто», — весело спросил: «Приятель, есть в планах какие-нибудь интересные проекты? Но это никакая не компенсация. Фламе Филмс в настоящее время кичилась своим богатством, расписание фильмов на следующие 2-3 года еще нуждалось в заполнении, и если будут хорошие, подходящие проекты, компания не упустит их». Джастин тотчас же воодушевился и возбудился. Он как никто другой знал о решительности Ван Яна, а в последнее время его и впрямь заинтересовал один фильм. Джастин откровенно сообщил: «Если честно, я бы хотел снять ремейк одного южнокорейского фильма, называется «Олдбой». Недурно», — кивнул Ван Ян, облокотившись о спинку сиденья. «Я в курсе, что за «Олдбой» я смотрел. «Олдбой» — экшн-триллер про месть от режиссера Пак Чханука. В основу сценария легла манга «Олдбой» японского художника Набуаки Минагиси. История рассказывает о том, как однажды главный герой Адесу, напившись по дороге домой, оказывается похищен, его запирают в частной тюрьме без окон. Находясь там, он по тюремному телевизору узнает, что его жена убита, а дочь пропала. Более того, полиция подозревает его в убийстве. Ради мести за семью и поиска похитителя, прежде желавший покончить с собой, Адесу старается выжить и даже безостановочно тренируется. Спустя 15 лет похититель Лиу Чжин наконец-то освобождает Адесу, и последний приступает к своему плану мести. Также Лиу Чжин предлагает пари: если Адесу сможет за 5 дней узнать, почему его похитили и заперли на 15 лет, то он, Лиу Чжин, покончит с собой. Если Бэтмен — начало мрачный, то Альтбой «Мрачный мрак», то, до какой степени может извратиться человеческая природа, нельзя описать тяжелой греховностью. В 2003 году Альтбой вышел в Южной Корее, в 2004 году был удостоен гран-при на Каннском фестивале. Если спросить киноманов, они сразу скажут, что наиболее подходящими кандидатами на пост режиссера ремейка были бы Даррен Аронофски, Роберт Родригес, Квентин Тарантино, Кристофер Нолан. «Джастин, из Альтбоя сложно будет сделать попкорновое кино», – подтрунивал над Джастином Ван Ян. В любом случае сам Ван Ян ни за что бы не стал снимать такой фильм, ибо необходимо войти в соответствующее режиссерское состояние, а ему казалось, что им бы овладела депрессия. «Враг спланировал все так, чтобы ты и твоя дочь влюбились друг в друга, это уже не мрачность, а извращение. Согласно информации о будущем, всегда будут находиться те, кто захочет снять ремейк «Альтбоя», включая провалившегося на полпути Джастина Лина, впоследствии провалится Стивен Спилберг и Уилл Смит, в итоге режиссерское кресло достанется талисману Нью-Йорк Никс Спайку Ли. «Альтбой» обязан быть авторским фильмом с рейтингом R, для которого кассовые сборы не являются приоритетом, премии и последующие продажи ДВД, вот, на что следует надеяться. Ван Ян не слишком-то верил в «Альтбоя» Спайка Ли, он не знал, что получится у этого режиссера, и, возможно, никогда не узнает, потому что в его голове лишь хранились новости, но отсутствовал сам фильм. Однако, как бы там ни было, этот Ли не был азиатским Ли, Спайк Ли являлся афроамериканцем с соответствующим взглядом и стилем. Он мог бы снять крутого, задорного «Альтбоя», но вряд ли ему удастся уловить азиатское мышление, присутствующее в манге и оригинальном фильме. Конечно, в другой версии нет надобности. Но если режиссером «Альтбоя» выступит Джастин Лин, будет огромное пространство для выплеска своего мастерства. Джастин разбирался не только в попкорновом кино, это можно разглядеть в тех вещах, что раскрываются в «Завтра повезет больше». Если Дэн Лин присоединится к «Фламе», у него наверняка выйдет неплохой дуэт с Джастином Лином. Следует знать, что в другом мире Дэн Лин работал над ремейком двойной рокировки «Отступники». Ха-ха, не удержался от смеха Джастин, над которым подтрунивали, и затем ему стало смешно от мысли, что это Кристоферу Нолану следует поставить «Альтбоя», а ему следует поставить «Темного рыцаря», и так считает весь мир. А если наоборот, волшебный юноша не слабо повредил мозг. Ван Ян из-за него тоже бешено засмеялся, весь затрясшись, после чего услышал, как прекративший смеяться Джастин сказал: «Ян, если дашь мне снять ремейк, я привнесу много нового, расскажу эту историю по-новому. Я правда справлюсь, Ян, азиатское кино дало мне много сил, я справлюсь». «Ладно, раз уж ты так говоришь», — прямо согласился Ван Ян. «Проект «Альтбой» вовсе не скучный, да и Джастин полон решимости и уверенности. Почему бы и не дать зеленый свет?» «Ох, спасибо», — поблагодарил приятно удивленный Джастин. Он знал, что раз волшебный юноша так сказал, значит, в целом вопрос решен, все-таки получить права на «Альтбоя» не составит труда. Тем временем Ван Ян продолжил говорить: «Тогда пока потерпи. Когда компания получит права на съемки, тогда и установим сроки для этого проекта. А сейчас лучше разберись с «Ражем 2», иначе нам придется обратиться к Джеймсу. Знаешь, из «Альтбоя» вышел бы неплохой ужастик». После очередного подтрунивания Джастин снова глупо захихикал. «Джеймс Ван действительно отлично подошел бы для «Альтбоя», по мнению киноманов, подошел бы явно лучше Джастина. Франшиза «Пила» как раз о извращенной человеческой природе, а «Раш» — совершенно другой жанр, тут даже сравнивать нельзя. Джастин с веселым смехом промолвил: «Хорошо, хорошо, я обязательно разберусь, и все же жду не дождусь мрачного фильма о мести от Джастина Лина». Двое людей еще немного непринужденно пообщались и повесили трубки. Затем Ван Ян позвонил Сэнди Пайксу. «Сэнди, проверь права на ремейк южнокорейского фильма «Альтбой», мы должны их получить». Закончив короткий телефонный разговор, Ван Ян продолжил молча размышлять об этом проекте и в это время услышал сзади крик: «Ян, дорогой! Ян, Ван Ян, обезьянка!» Он быстро закончил обдумывать одну мысль, вышел из задумчивого состояния, обернулся и спросил: «Что случилось?» «Ничего», — кричавшие без остановки Джессика и мать покачали головами, но они, очевидно, были недовольны, что он на выходных по-прежнему занят работой и не дает себе передохнуть. «Он хочет стать Мирандой», — Джессика сказала первое, что пришло в голову. «Скоро приедем», — мать тоже заговорила. «Ага, Почти час езды. Вы точно хотите жить так далеко? В Сан-Матео плохо? Заметив недовольство на лицах обеих женщин, Ван Ян почувствовал себя неловко. Убрал мобильник и с улыбкой крикнул сидевшему сбоку Джошуа. «Чувак, хватит говорить о работе. Какая работа во время уикенда? Давай подбирать жилье». Располагавшийся в центре Кремниевой долины Пало-Альто являлся городком с населением менее 60 тысяч человек. По данным на 2000 год там проживали 58598 человек, 75-76% населения составляли белые, 17-22% азиаты, 2-0-2% темнокожие и другие. Здесь же находились Стэнфордский университет и штаб-квартира Google, а также современные IT-компании вроде YouTube. Нечего и говорить о красивой, спокойной окружающей обстановке, хорошем общественном порядке и атмосфере высокой культуры. Это определенно было превосходное место для проживания. Просто было далековато от центра Сан-Франциско. Если выбирать дом только для жилья, то Сан-Матео, от которого было полчаса езды, похоже, был лучше. Ван Ян уже и не помнил, в который раз бывал в Пало-Альто. Прежде Хелен вытаскивала его часто гулять по Стэнфорду. Неизвестно, проживала ли сейчас Хелен в этом городке. Ван Ян знал, что Джон Чу, с которым он познакомился, родился и вырос в Пало-Альто. Поскольку Энн Флетчер уже подустала от «Шаг вперед», Flame Films планировала позвать Джона Чу поставить «Шаг вперед 3». Пало-Альто великолепен. Уильям Мерс, риэлтор средних лет, непрерывно и подробно рассказывал об этом городе, гулявшей по микрорайону компании Ван Яна. Естественно, он опасался, что клиенты в итоге уйдут. Хоть миллиардер Ван Ян и не собирался покупать какой-либо гигантский особняк, кому хотелось потерять комиссионные. Но Ван Ян без конца говорил: «Ясно, насчет этого я в курсе, сэр, я вырос в Сан-Франциско, про это я и так знаю». Испытывавший головную боль Уильям внезапно о чем-то подумал и поспешил сказать: «Кстати, в нашей старшей школе Пало-Альто капитан баскетбольной команды, этнический китаец». И действительно, баскетбольный любитель Ван Ян заинтриговался. Уловив на себе его взгляд, Уильям подробно сообщил: «Он классно играет в баскетбол, Джереми Лин, сердце команды, наша местная суперзвезда». «Правда?» Ван Ян невольно выпучил глаза, затем переглянулся с Джессикой. Он, все еще не решаясь поверить, удивленно спросил: «Какая позиция?» «Как у Ямина?» Уильям ответил: «Защитник, разыгрывающий защитник». Ван Ян тут же оцепенел. Разыгрывающий защитник пробился в капитаны, хотя Калифорнийскую межшкольную федерацию 2, в которой состоит старшая школа Пало-Альто, нельзя считать высоким уровнем. Это уже непростое и редкое достижение. Джессика, Джошуа и мать тоже ахнули. Джереми Лин, вау. Возбужденный Ван Ян сделал левой рукой жест, будто закидывает мяч в корзину, и обратился ко всем: «Я в старшей школе всегда хотел вступить в баскетбольную команду, к сожалению, никто больше этого не хотел». Улыбавшиеся мать и Джессика знали, что это неправда. Он с малых лет увлекался кино и баскетболом, в детстве говорил: «Я буду играть в Warriors», но затем, начиная со средней школы, начал все больше увлекаться кино, а в старшей школе покинул баскетбольную команду, иначе бы у него действительно был шанс стать капитаном. Тогдашний тренер крайне негодовал и несколько раз звал его в команду, впоследствии вспоминал Ван Яна. Он неплохо играл в баскетбол, довольный смышленый разыгрывающий защитник, у него отличная физическая подготовка, он знает, как применять ум в игре. Если бы он согласился вступить в команду, то сейчас бы даже мог играть в университете Дьюк или университете Северной Каролины. Я всегда так считал. Хорошо, что я не играю в баскетбол, иначе я сейчас, наверное, остался бы безработным. Ван Ян махнул загипсованной правой рукой. С широкой улыбкой на лице, пребывая в прекрасном настроении, он двинулся вперед, за ним, улыбаясь, последовали остальные. Глава 401. Интерес. Неизвестно, повлияло ли веселое настроение, но чем дольше Ван Ян осматривался, тем сильнее ему нравился этот приятный городок Пало-Альто. Погуляв вместе с родственниками, супруги в итоге не разочаровали риэлтора и решили приобрести за несколько миллионов долларов давно приглянувшийся им дом с внутренним двором, окруженный зеленью. Участок в общей сложности занимал более 5000 квадратных футов, примерно 464 квадратных метров, во дворе имелся бассейн для плавания, сам дом не был гигантским, но располагал 5 спальнями, спортзалом, небольшим кинозалом, ванными комнатами. Как с удовлетворением сказал Ван Ян: чувствуешь себя как дома. В новом доме уже был сделан ремонт. Иван Ян с Джессикой пока не собирались менять интерьер, им лишь требовалось дополнить комнаты некоторой мебелью и бытовой техникой, кое-где постелить на пол ковры, повесить на стены какие-нибудь безделушки, привести в порядок двор и лужайку, наполнить бассейн водой, и тогда в целом у них будет новое уютное жилье. На следующий день, в воскресенье, пара при помощи родных и друзей весело приступила к этой работе и соответствующим покупкам. «Ай, аккуратнее, по пальцам мне не попади. Как насчет поставить диван вот здесь? Эстетично, Ян, что еще для гостиной купить?» «Здравствуйте, мистер Ван, рад знакомству с вами». В рабочем кабинете нового дома Ван Ян вел беседу с Марком Цукербергом и его девушкой Присциллой Чан, которые нанесли ему визит. Эта встреча состоялась через Стива Чина. Причиной тому стало стремление Цукерберга купить домен www.facebook.com, которым владел Ван Ян, чтобы избавить свою студенческую соцсеть Хифацебак от приставки Тхе. Компания Хифацебак уже вышла из судебного дела, не так давно, в мае текущего года, была проинвестирована от Cell Partners на сумму 12,7 миллиона. Но, несмотря на быстрое развитие, сайт по-прежнему оставался развлечением только для американских студентов, и один из основателей Эндрю Маккалум собирался вернуться учиться в Гарвард. Тем не менее Марк Цукерберг, похоже, принял твердое решение остаться в Кремниевой долине и заняться глобальным улучшением сайта, а упрощение домена было важным шагом. Кто бы мог подумать, что доменом Фацебак владеет волшебный юноша. Вот так сюрприз. Марк, Присцилла, рад с вами познакомиться. Ван Ян протянул обоим людям левую руку для пожатия. Присцилла при виде кумира почти не могла сдержать возбуждение и как фанатка даже выразила ему свое восхищение. Стив Чен, посмеиваясь, мельком взглянул на Цукерберга. Присутствующие являлись молодежью, которая задавала свежие тренды, а в данный момент все были одеты по-домашнему и по-летнему. Садясь на деревянный стул, Стив с улыбкой сказал: «Ян, рад, что ты переехал в Пал-Элто». Ван Ян кивнул, улыбнувшись. «Ребята, рад, что вы нанесли мне визит». Поскольку Ван Яну еще предстояло обустроить гостиную и у него не было много времени на разговоры, Марк Цукерберг перешел прямо к делу. «Ян, мы хотим купить домен www.facebook.com». Заранее узнавший по телефону цель визита, Ван Ян кивнул. «Я всегда ждал этого момента. В прошлом году Стив порекомендовал мне ваш сайт, а в этом году я стал одним из пользователей. Мне сайт кажется интересным, у вас хорошие перспективы». Несмотря на то, что Цукерберг и Присцилла уже давно были твердо уверены в успехе, услышав одобрение из уст волшебного юноши, они все равно очень обрадовались, ведь то, что нравилось Ван Яну, нравилось большей части молодежи. Далее пара услышала, как Ван Ян произнес: «Знаете, мне лишние 100 тысяч долларов ни к чему, но я считаю, что Фацебак – сайт с безграничным потенциалом, я заинтересован и был бы рад стать его частью, не знаю только, как стать акционером. Надеюсь, вы понимаете, я говорю это искренне и, если что, готов как-либо помогать сайту». «Да, мы понимаем», – кивнула Присцилла. Цукерберг готовил речь, перед приходом он уже думал об этом и совещался с руководством компании. С одной стороны, не было ничего плохого в том, что к компании присоединится волшебный юноша, который мог бы принести с собой средства, идеи, популярность, сотрудничество, домен, но проблема заключалась в распределении доли акций и власти. К тому же в глубине души Марк всегда жаждал нанести поражение волшебному юноше, хотя тот не был сотрудником Кремниевой долины, да и в то же время Марк восхищался этим парнишкой, который был старше его на 4 года. «Если брать в акционеры», Цукерберг спросил, «у тебя есть какие-то мысли и предложения по Фацебак? Как стану акционером, я не буду принимать большого участия в жизни компании, это больше походит на инвестиции. Откуда у меня столько свободного времени?» Посмеиваясь, выразил свою позицию Ван Ян. Затем он взглянул на Стива Чина и добавил, «но у меня и впрямь есть одно предложение. Пришло время расширить пользовательские группы до старших школ, потому что я хочу добавить в друзья одного старшеклассника, Джереми Лина». Он воодушевленно обратился к Стиву. «Я и не знал, что в области залива есть школьная звезда баскетбола с китайскими корнями, бог мой, и как он только этого добился». В кабинете раздавался смех, разговоров о баскетболе стало намного больше, чем разговоров о сайте, но эта встреча вовсе не осталась безрезультатной, Обе стороны устно заключили предварительное соглашение. Ван Ян в обмен на доменный некоторую денежную сумму получит определенную долю акций. Что до конкретных условий договора, то еще придется провести неспешные переговоры, прежде чем прийти к окончательному решению. Однако Ван Яну было бы куда интереснее вместе с Джессикой поторговаться с продавцом электроприборов. Он не был сотрудником Кремниевой долины, зато превосходил сотрудников Кремниевой долины, ибо не только переехал жить в Пало-Альто, но и лично владел такими двумя крупными инноваторскими сайтами, как блогер Ютубе, а также частью недешевых акций Гагле, и скоро у него будут акции перспективного сайта Фацибак. Конечно, все эти приобретения не были выбрасыванием денег на ветер, разве что все задешево распродать. Приносимая прибыль тратилась на поддержание Ютубе, который чем быстрее развивался, тем больше требовал расходов. Новость о покупке Ван Яном и Джессикой нового жилья быстро осветилась в желтой прессе. Даже была опубликована подробная информация о доме. Выбранный парой дом выглядел просто, но казался изысканным по сравнению с огромными особняками и земельными участками площадью несколько десятков тысяч квадратных футов. По прошествии уикенда Ван Ян продолжил ежедневно руководить съемками 500 дней лета. Джессика же с его матерью, прилетевшей к Катрин и помощниками, занималась обустройством комнат. Гостиная, кухня, ванные, спальни, гараж, сад. С каждым днем новый дом становился все более родным. Великий герой Дэнни остался более-менее доволен здешней лужайкой. Греясь на солнце, он катался по траве. Съемки 500 дней лета пока проходили под открытым небом, а съемочная группа не могла перекрыть улицы, парки и другие места. Вдобавок фильм с бюджетом в 15 миллионов пользовался настолько огромным вниманием, что этому могли бы позавидовать блокбастеры с бюджетом в 150 миллионов. Поэтому в последние несколько дней СМИ то и дело пачками публиковали фото со съемок, чем приводили в возбуждение и вместе с тем в недоумение не боявшихся словить спойлер киноманов. Почему Джозеф Гордон-Левитт на улице вместе с толпой прохожих радостно прыгает и танцует? Это сцена в стиле мюзикла, флешмоб, что затеял волшебный юноша. Другая пачка фотографий, где находящийся на улице Джозеф в халате и тапочках тычет пальцем и ругается на прохожих, была более понятной. Очевидно, это сцена его безумства после расставания. А еще были снимки с недавно присоединившейся к касту Хлои Морец, едущей на велосипеде. Призываем всех к пониманию и соблюдению конфиденциальности нашей работы. Для лучшего впечатления от просмотра требуется ощущение таинственности и неизвестности. Сумасшедшая огласка со стороны СМИ уже вызвала жгучее недовольство съемочной группы 500 дней лета. Одно дело – фото рабочего процесса, другое – сюжетные фото. Многие киноманы поддержали. Если не получается проявить терпение даже в случае с малобюджетным фильмом «Волшебного юноши», то как быть с другими его картинами? Но в то же время многие киноманы парировали. Да потому что сам волшебный юноша нетерпеливый. Несмотря на то, что съемочная группа всеми силами старалась сохранить конфиденциальность и наедине договаривалась с журналистами, все равно множество папарацци сбегалось со всех сторон. К счастью, это не был остросюжетный фильм. Сегодня утром был снят эпизод, где Том и Саммер, сидя на лужайке в парке, кричат друг другу слово «пенис». Из-за этого на съемочной площадке то и дело раздавался смех. Вы с Хелен тоже таким занимались? С наступлением обеденного перерыва съемочная группа расслабилась. Ван Ян и Натали, весело общаясь, направлялись к трейлеру. Первый поздоровался с несколькими подчиненными, проходившими мимо, после чего ответил на вопрос Натали. «Черт, и любишь же ты посплетничать, но нет, таким не занимались». «Я сдержанный китаец», — Натали беспомощно развела руками. «Ой, точно, только что вспомнила, что ты не пришелец». Ван Ян с силой толкнул рукой ее коротко стриженную голову и рассмеялся. Ощущения уже не такие классные, как с лысой головой. Оба человека, естественно, не боялись распустить какие-либо слухи на съемочной площадке, точнее, этим занимались вот уже как несколько лет, а теперь появится новый слух, что режиссер одной рукой избивает людей. «Как закончу сниматься в этом фильме, сделаю себе ирокез», поделилась планами на свой образ Натали и опять пристала с вопросом. «Правда не занимались?» Ван Ян закатил глаза. «Хелен не стала бы таким заниматься, это, по ее мнению, скучно и бессмысленно. Зато, знаешь, этим, вполне вероятно, могла бы заниматься Натали». Натали кивнула. «Думаю, ей было бы интересно». Ван Ян внезапно о чем-то подумал, развернулся и пошел в обратную сторону, закричав: «Эй, Гарри, Гарри, нам сегодня надо еще снять бэкстейдж». Натали обернулась, бросила на него взгляд и, не останавливаясь, продолжила свой путь, шепотом обратившись к себе: «Умираю с голоду, съем большую порцию овощей». Так как СМИ непрерывно публиковали фото со съемочной площадки, Ван Ян предпочел загрузить на свой канал на Ютубе видеодневник о съемочном процессе. Фанаты действительно с удовольствием его посмотрели. В ролике Ван Ян гулял по съемочной площадке, рассказывая о том, как продвигаются съемки, и делясь интересными случаями. Это простое видео стремительно набирало просмотры и распространялось по всему миру. Было видно, что поднятая светлячком и волшебным юношей буря все еще не утихла. Неделя с 12 по 18 августа уже прошла, наступил новый уикенд. Глава 402. Уходящее лето. Лидерство в североамериканском прокате с 12 по 18 августа принадлежало особо опасен. Бокс-офис просел на 35,7% и составил 35,42 миллиона, в среднем по 11,226 долларов с каждого из 3155 кинотеатров. Прибавилось 50 кинотеатров. Общие сборы повысились до 90,53 миллиона, что удовлетворило Flame Films. Компания добилась еще одной победы этим летом. Легкая победа была обусловлена слабостью других фильмов на рынке. Все четыре новинки этой недели имели гнилые рейтинги на Rotten Tomatoes. Самым несчастным был «Мужчина по вызову 2», имевший всего 9% свежести, а картина «Кровь за кровь» с наивысшими 52% неплохо выступила, заняв второе место и заработав 30,63 миллиона, в среднем по 10 тысяч с лишним долларов с каждого кинотеатра. Шедший девятую неделю «Светлячок» наконец-то опустился ниже еженедельной отметки в 10 миллионов, унеся с собой лишь 7,16 миллиона, 1861 кинотеатров, в среднем по 3847 долларов, бокс-офис просел на 45,5%, убавилось 789 кинотеатров. 636 13 миллионов в североамериканском прокате позволили «Светлячку» обойти самую классическую часть «Звездных войн», «Империя наносит ответный удар» 1980 года. С учетом инфляции «Светлячок» поднялся на 12-е место в списке самых кассовых картин в Северной Америке. Он продолжал набирать мощь как самый кассовый фильм текущего столетия. От 11-го места его отделяло всего 5 с лишним миллионов по текущему курсу. Там пока располагался мультфильм «Дисней 101 Далматинец» 1961 года. Судя по тому, как проседал бокс-офис, собрать 5 миллионов до окончания проката не составит труда, так что попадание «Светлячка» на 11-е место было лишь вопросом времени. Однако от 10-го места, где находился первый в мире цветной и звуковой полнометражный мультфильм «Белоснежка и семь гномов» 1937 года, отделяло более 63 миллионов, разрыв был огромный. СМИ и общественность понимали, что 11-е место – предел для космических ковбоев. «Обидно», – написал Театр 361. «Так хотелось бы увидеть, как волшебный юноша и светлячок попадут в эту историческую десятку», – написал Йонис. Почему деньги в 1937 году были такими ценными? В комментариях к отчету о кассовых сборах в основном выражалась досада. «Было действительно очень обидно, только из-за того, что у народа появлялось все больше способов посмотреть кино, придется остановиться на 11-м месте в общем рейтинге и на 3-м месте среди научно-фантастических фильмов, после «Звездных войн» и «Инопланетянина». Не исключено, что «Светлячок» станет вершиной карьеры Ван Яна, а если даже и нет, то неизвестно, как долго придется ждать, прежде чем удастся снова увидеть такой же сумасшедший успех этого режиссера. 5 лет, 10 лет, и будет ли вообще такая возможность? Похоже, «Светлячку» суждено было вызвать не только всеобщий шок и восхищение, но и всеобщую досаду. А касаемо зарубежного рынка, фильм продолжал спокойно удерживать еженедельное лидерство в Японии, бокс-офис просел на 25,8%, составив 26,48 миллиона долларов, 3,071 миллиарда иен, общие сборы – 12,64 миллиарда иен. В остальных 30 с лишним регионах, где до сих пор шел прокат, в целом уже практически было невозможно продать билеты, какой-никакой доход приносили только кинотеатры IMAX. Прибыль от всех регионов за неделю составила 31,14 миллиона, общие зарубежные сборы составили 1,058 миллиарда, мировые сборы – 1,694,930 долларов, Вот-вот будет преодолена отметка в 1,7 миллиарда. После недели тщательного обустройства новый дом Ван Яна и Джессики в Пало-Альто уже превратился в большое уютное гнездо, но пара долго спорила насчет оформления детской комнаты, потому что в Лос-Анджелесе детская была выполнена в сельском стиле, а они не хотели повторять то же самое в новом доме. Покрасим комнату в голубой, розовый или светло-зеленый цвет, там поставим несколько деревцев, завешаем их какими-нибудь милыми куклами, Джессика указала на угол стены слева от себя, затем с выпятившимся пузом пошла направо и с воодушевленным лицом восторженно промолвила: «Здесь поставим шкафы для книг и всякой всячины, там будут детские книги, рассказы перед сном, книжки-игрушки, можем читать ей».